Борис Леонидович Пастернак, Нобелевский лауреат по литературе. Родился в Москве, Российской империи, 10 февраля 1890 года. Умер в Переделкино, Московской области, СССР, 30 мая 1960. Боренька родился в семье деятелей искусства. Его мама была пианисткой, а отец — художником, академиком Петербургской академии художеств. Творческая атмосфера в доме и знаменитые гости, среди которых был и сам Лев Толстой, вдохновляли юного Пастернака на занятия поэзией. Стихи он стал писать в 19 лет, и выбор историка филологического факультета Московского университета говорил о желании Бориса заниматься литературой. Окончание вуза в 1913 году совпало с выходом его первых опубликованных стихов в сборнике «Лирика». Через год вышел уже сольный сборник Пастернака «Близнец в тучах», а через пару лет и «Поверх барьеров». Однако популярным его сделала поэтическая книга «Сестра моя, жизнь», увидевшая свет в 1922 году. В 20-е годы прошлого века, когда зарождалось молодое советское государство, Пастернак стал участником литературного объединения «Лев» — «Левый фронт искусства». Литераторы, в том числе Маяковский и Асеев, считали себя представителями истинного революционного искусства. В этот период Пастернак создает темы и вариации. Работает над отчасти автобиографическим романом в стихах «Спекторский». Дом-музей Бориса Леонидовича Пастернака в Переделкино в свое время был настоящей гаванью поэта, где он мог отдохнуть и насладиться природой. Переделкино считается писательским городком. На даче Пастернака часто бывали Анна Ахматова, Корней Чуковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Святослав Рихтер и другие деятели культуры. В доме сохранена атмосфера простоты и строгости. Книги, предметы быта, фотографии. Тут можно увидеть также картины его отца, художника Леонида Пастернака. В предвоенное время, в 30-е годы, Пастернак открыл для себя очарование Кавказа и Грузии, посвятил этим местам цикл стихотворений «Волны». В этот период в жизнь Бориса Леонидовича вошло еще одно направление литературной деятельности — переводы. Помимо западных классиков — Шекспира, Шиллера и Гёте, Пастернак увлекся грузинской культурой и языком, делал переводы трудов местных поэтов. Главным творением Пастернака считается роман «Доктор Живаго», посвященный судьбам русской интеллигенции на фоне революции. Он работал над ним 10 лет, вплетая в прозу повествование стихи. Произведение было опубликовано за границей, так как во многом было неудобным для советской страны. Роман с восторгом приняли за рубежом, а Пастернак удостоился за него Нобелевской премии по литературе. Но вот в СССР на него посыпались гонения. Исключение из Союза писателей и невозможность публикации своих произведений. Пришлось отказаться от премии. На жизнь Борис Леонидович зарабатывал переводами, но продолжал писать стихи. Последней его работой стал цикл стихотворений «Когда разгуляется» 1956-1959 годов. Поэзию Пастернака открыли вновь в наше время. Она наполнена философской глубиной, религиозностью, поиском смысла жизни, интересом к судьбе человека. Например, в стихотворении «Свеча горела на столе» 1946 года или «Во всем мне хочется дойти» 1956 года. Вот такой мальчик с непростой судьбой, наполненной бесконечной поэзией, был Борис Пастернак.